стрела попала в Бальдра и убила его. Так вот как Бедокур убил аса. Фригга отправила к Хелли, богине подземного мира, посланника, умолявшего вернуть Бальдра. «Вся природа скорбит по нему», — сказал он. Хель объявила посланнику, что не освободит Бальдра, если хотя бы одно единственное существо не оплакивает его. Они провели осмотр, а Локи, принявший облик старухи, не плакал. Так мир потерял Бальдра. Это ознаменовало начало конца, ибо боги оказались не в силах сохранить в живых своего любимого бога. Это предвещало гибель богов, Рагнарёк, последнюю битву между добром и злом. И вновь Орло задумался. В пределах скандинавской мифологии весь пантеон богов, великанов и мертвецов был, согласно древним верованиям, добрым. Он весь погиб в схватке с христианством, и в этом смысле христианство оказалось победоносным злом. Но так ли восприняло происшедшее само христианство? Каким образом человек вообще мог отличить добро от зла? Проделки Локи стали известны богам, и они жестоко его наказали, приковав в глубокой пещере под капающим ядом. Пытка над ним продолжалась до самого Рагнарёка. Орло разобрался и в этом. Месть Вениамина удерживала Бедокура в пещерах. Хтон загнал его в гусеницу. Бедокур заплатил за свое преступление и душевно, и физически. Вторым сыном Одина и Фригги был Тор, рыжебородый бог грома. Это был сам Орло, а женой Тора стала златовласая Сифь, называемая в некоторых мифах перевоплощением Фрейи. Короче говоря, это досада. Еще одна миньонетка, дочь злобы. Бедокур обрезал досаде волосы, совсем как Локи Сифи. Все подобия стали на свои места. Он должен был сообразить это давным-давно. Но разве это помогало ему разрешить проблему с досадой? Он любил ее под любым именем, хотя она и его сестра. Хотя кровь миньона принуждала к истине, потому что она его сестра. Сифь могла быть перевоплощением Фрейи, и боги были терпимы к браку отца и дочери. Но Орло хотел досаду для самого себя. Он обратился к своему другу. «Ты прав. У миньонетки нет для меня ничего. А что дашь мне ты?» И Хтон ему показал. Мощь неорганического разума втекала в Орло, и он сумел управлять пещерными животными, заставлял их замирать, поворачивать, двигаться по своей воле, а не по их. Он воспринимал окружающий мир их органами чувств, поодиночке и вместе. Он располагал их с трех сторон сталагмита и видел колонну всеобъемлюще, голографически, намного совершеннее, чем его человеческий глаз. Все пещеры раскрылись его пониманию, для которого не требовалось физического передвижения. Воистину богоподобная мощь. Миньонетки по-прежнему наступали. Их разум был непроницаем. Они не поддались воздействию миксы и не стали собственностью Хтона. Это было грубое...